полнокровный и тучный. Свои обыкновенно такие безмятежные ночи Юнгшиллер проводил в буйных, пугающих кошмарах. Он уже готовился к бегству. Несколько раз предпринимал длительные морские прогулки на одной из самых быстроходных своих лодок. Он зондировал почву, тренировался, можно ли беспрепятственно проскочить в открытое море, чтобы, когда явится необходимость, достичь неуязвимо берегов Швеции. Но в открытом море наши миноносцы и канонерки несли зоркую бдительную службу, и лишь только Юнгшиллер забирался хоть немного дальше разрушенной черты, вместе с внушительным сигналом он получал строгий окрик, и волей-неволей приходилось поворачивать восвоясь. Нет, улизнуть морем контрабандным путем ему не удастся. А отчего не попробовать законным образом? Попытка не пытка, авось удастся. И он стал хлопотать о заграничном паспорте. Обыкновенно Юнгшиллер получал его, скорее скорого, в 2-3 часа. А теперь, хотя и не отказывали ему, не говоря ни да, ни нет, но тянули. И эта оттяжка была подозрительна Юнгшиллеру. И это побудило его действовать энергичнее. Он вызвал Урыша. «Я навел справки, тамбовцев уехал, необходимо действовать». «Вы еще не оставили этой мысли? Все еще желаете запутать и меня в эту опасную авантюру?» «Ничего нет опасного. А то, что уже есть, перед этим бледнеет всякая новая опасность». Я болван, что слишком залез в эту дурацкую политику. Но позднему сожалению предаваться — это быть дураком в квадрате. Будем действовать. Ключ у меня. Видите? И Юнгшиллер показал своему сообщнику небольшой плоский американский ключ. «А все-таки нельзя без меня. Вы сами отлично справитесь. Господин Урыш, вы опять за свое». Всякое терпение может лопнуть. Еще немного попробуйте меня нервировать, и ваша расписка черным по белому погибать, так погибать вместе. Мне тяжелее, я богач, персона грата. У меня тысячи служащих, а вы что такое? Да и для вас это не будет новостью. Вы, кажется, сидели уже в австрийской тюрьме. Вечером... На Каменноостровском, у дома, облицованного гранитом, с размаху остановился громадный автомобиль с двумя кидающими ослепительный свет Юпитерами. «Подождешь», — сказал шоферу Юнгшиллер, входя вместе с Урышем в вестибюль. Швейцар встретил их с низким поклоном, распахнул дверцы лифт. В кабинке с зеркальной стенкой сообщники поднялись на пятый этаж. На площадке Юнгшиллер дал спутнику своему ключ. «Откройте. У меня руки дрожат». Он весь дрожал, полный, обычно румяный, теперь бледный, с трясущимся подбородком. Урыш открыл дверь. В передней тих. На вешалке одинокое офицерское пальто. «Это ничего», — утешал себя Юнгшиллер. «Это ничего». Он уехал, жена с прислугой на даче. Ну, скорее же, скорее в кабинет, сюда. Кабинет полковника Тамбовцева, как и вся квартира, был скромный небольшой кабинет петербургского труженика. В продолговатой комнате ничего лишнего. Письменный стол, кресло, диван, какие-то гравюры на стенах. Юнгшиллер не без колебания заглянул в соседнюю дверь. Столовая, узенькая, небольшая, подобно кабинету. Квадратный стол, покрытый клеенкой. «Ключ с вами?» «Начинайте же, начинайте! Копаетесь!» — нервничал Юнгшиллер. Урыш вынул из кармана связку самых разномастных ключей. «С какого ящика начинать?» «Со среднего. Не спрашивайте, делайте». В глубине квартиры зазвенел телефон. Вздрогнувший Юнгшиллер, закусив губы с выпученными глазами, прислушался. Телефон подребезжал подребезжал и умолк. «Ну, конечно, пусть никого же нет», — вздохнул с облегчением рыцарь круглой башни. «В среднем ящике ничего. Видите, какие-то фотографии, старые серебряные монеты в коробочке. Что вы мне перечисляете? Нет, ищите в других. Да скорее же, скорее, черт возьми!» Урош открыл левый ящик. Там лежало несколько больших пухлых конвертов. И, о счастье! На первом же, самом верхнем, выведено крупным писарским почерком «Дело Юнгшиллера». «Давайте, давайте его сюда!» — жадно схватил король портных заповедный конверт. Сгоряча он не заметил, как Урош тронул пуговку лежавшего у чернильницы звонка. И лишь сухое дребезжание, где-то замершее, вспугнуло.